Как братец-кролик перехитрил братца-лиса. «Дядюшка Римус», — спросил Джоэль вечером, когда старик как будто ничем не был занят. «Скажи, когда лис поймал кролика чучелком, он не убил его и не съел?» «Разве ж я не рассказывал тебе об этом, дружок?» «Ну да, я ведь сонный был, и в голове у меня все спуталось, и мама как раз позвала тебя. О чем же мы тогда толковали?» «Помню, помню. Ты никак и глазки уже трешь. Нет, плакать по братцу-кролику погоди. Даром, что ли, он был такой шустрый? Ты послушай, что дальше будет». Приклеился, значит, братец-кролик к чучелку, а старый лис ну кататься по земле, ну хохотать. А потом говорит: «Сдается мне, братец-кролик, на этот раз я тебя поймал. Может, я и ошибаюсь, но кажется мне, что поймал. Ты все тут скакал и потешался надо мной, но теперь конец твоим шуткам. И кто просил тебя лезть не в свое дело? И зачем сдалось тебе эта чучелка? И кто это прилепил тебя к нему? Никто, никто в целом свете. Никто не просил тебя, а просто ты сам взял и влепился в это чучелко. И сам ты во всем виноват, братец-кролик. Так и надо тебе, так и будешь сидеть, пока я не наберу хворосту и не зажгу его, потому что я, конечно, зажарю тебя сегодня, братец-кролик». Так сказал старый лис. А кролик отвечает так смирно, послушно: «Делай со мной что хочешь, братец-лис, только, пожалуйста, не вздумай бросить меня в этот терновый куст. Жарь меня как хочешь, братец-лис, только не бросай меня в этот терновый куст». «Пожалуй, слишком много возни с костром», — говорит лис. «Пожалуй, я лучше повешу тебя, братец-кролик». «Вешай, как хочешь, высоко, братец-лис», — говорит кролик. «Только бы не вздумал бросить меня в этот терновый куст». «Веревки-то у меня нет», — говорит лис. «Так что, пожалуй, я утоплю тебя». «Топи меня так глубоко, как хочешь, братец-лис», — говорит кролик. «Только не бросай меня в этот терновый куст». Но братец-лис хотел расправиться с кроликом покрепче. «Ну, — говорит, — раз ты боишься, как раз и брошу тебя в терновый куст». «Где тебе? — говорит братец-кролик. — С чучелком-то я слишком тяжел, не добросишь!» Схватил лис кролика за уши, да как тряхнет, отклеилась, упала чучелка. «А вот и доброшу, — говорит лис. Как размахнется! Как бросит кролика в середку тернового куста. Даже треск пошел. Встал лис на задние лапы, смотрит, что будет с кроликом. Вдруг слышит, кличет его кто-то. Глядь, там на пригорке братец-кролик, на бревнышке, нога на ногу сидит, посиживает, смолу из шерсти вычесывает щепкой. Понял тут лис, что опять остался в дураках, а братцу-кролику позлить его охота. Он и кричит: «Терновый куст — мой дом родной! Братец-лис, терновый куст — мой дом родной!» Вскочил и пропал, как сверчок в золе.